как смел ввести в кабинет ехидну. Евгения Сергеевна глянула на свои золотые швейцарские часики. 3 минуты прошло, Михайло, отвечай. Смерти или живота? Живота. Кому смерть мила, Господи? Прорвала крепость Михайла, и он сразу почувствовал себя поверженным к ногам ехидны блудницы, и в том числе стожалой змеищи. Живота, Евгения, живота. Евгения Сергеевна посмотрела на супруга внимательно, точно впервые видела. Усмешка победительницы едва тронула ее пухлые губы, и она, облегченно вздохнув, подошла к Михайле, повернула его к себе на вертящемся кресле и мягко, но властно уселась к нему на колени, положив руку на спинку кресла. «Евгения, молчи, молчи, я же блудница, блудница, и я дам тебе жизнь и радость. В моем теле, в моей душе сама гиена огнена». «Помилуй меня, Господи», — пыхтел Михайло, — «не Господь, а я помилую». «Не безбожничай, я безбожница, и я вечная и вечная, как гиена». «Жить буду долго, если всех нас не удушит революция». «Чего страшиться? Революция сама себя удушит». «Нет, Михайло, ты бы побывал на нашем заводе, послушал бы мастеровых, или как их зовут, пролетарии всех стран, тогда бы понял, какая пропасть перед нами. Нам надо выстоять». «Надо», — отозвался Михайло, не чувствуя тяжести на своих старческих коленях. «Как-никак, а супруга немалая птаха, а вот держит на коленях, и ему приятно. Даже ноги потеплели, как будто укутал их лисьими мехами. Бог даст, выстоим, и жить будем, но только без хитрости, Михайло. Спаси Христос, ты же сама и есть хитрость. Моя хитрость в дело, а твоя рушит дело, вот мое условие». «Ты сегодня до часу ночи подпишешь договор-сделку на мое имя. И в этом договоре передашь мне все свои права по банкам, по акционерным обществам, по прииску. Передашь мне ключи от сейфов. И в этом кабинете буду жить я. Молчи, не перебивай, я же сказала. Сегодня ночью ты подпишешь мне все свои капиталы». «Не будет того», — воспрял Михайло Михайлович. «Оставь, не мешай». «Так будет, если я сказала, слушай, ни в какие денежные и промышленные дела ты никогда не будешь вмешиваться, никогда. Ты будешь королем на троне. Я все дела буду вести сама со своими управляющими. Ты будешь иногда знать, как идет дело, но не всегда будешь знать. Не всегда. Твое дело — жить и радоваться жизни. Разве плохо на старости лет? Ах ты, старый дурень, это же счастье, счастье. Я буду для тебя не женой, а блудницей, скверной змеей, и ты сам познаешь, какая это сила жизни». «Если надо, будут у тебя девицы мадам Тарабайкиной. Так надо, Михайло, чтобы жить. Ты же почти умер в этой норе. Куда сам себя упрятал? От тебя тленом пахнет. Белье на тебе грязное, постель страшная и грязная. Ты боишься даже позвать горничных, прибрать постель, как бы не отравили да не удушили по моему приказу. Ой, Михайло! Я бы давно похоронила тебя, если б ты был лишний. Ты король. Я без короля вдова, а это так хлопотно. Бррр. Михайло Михайлович окончательно обмяк. Вот как окрутила ехидна, как веревками повязала. Ни дрыгнуть, ни прыгнуть. Евгения продолжала. «Со своей стороны я заготовила охранное письмо на твое имя, что буду заботиться о твоем здоровье, и если ты не ровен час умрешь, капитал разделю на 4 равных части». «Как так, на 4?» «Евгения, Владимир, Николай, Аина». «Без всяких Михайло, это будет справедливо перед Богом и людьми, я все сказала». «Договор-сделку я заготовила и пошлю тебе с Ионычем на подпись. Решай до часу ночи». Если хочешь жить с блудницей, подпиши договор.